Глава 37. Кристиан. Вечера со Стеллой были моим единственным умиротворением. Дни были полны рабочих хлопот и хаоса. Я провел последний месяц, отсеивая подозреваемых в предательстве, и выяснял, как, черт возьми, кто-то создал устройство, похожее на Сциллу, и в чем его связь со сталкером Стеллы, и пытался выследить самого ублюдка-сталкера. У меня уже был список подозреваемых, от каждого имени холодела кровь, но мне следовало проявить осторожность. Нельзя делать публичный шаг, пока я не буду знать имя предателя. Доверие работает в двух направлениях, и ложное обвинение — самый быстрый способ посеять недовольство. Я придумал идеальную ловушку, но нужно было дождаться ежегодного покерного турнира Harper Security. А пока я не мог доверить конфиденциальную информацию ни единому человеку. Касательно Сциллы, я почти не сомневался, что за подделкой устройства стоит Сентинель. Они копировали все, что я делал. Логичным следующим шагом казалось копирование оборудования. Кроме того, нельзя исключать подкуп или шантаж, кто бы ни был предателем. Подозрения не отпускали меня. Сначала я разберусь с предателем, потом займусь с Сентинелем. Единственный оставшийся вопрос — их связь с преследователем Стеллы и личность ублюдка. Я прошерстил контакты Стеллы, но за прошедшие годы она общалась с таким количеством людей, что было невозможно сузить круг до приличного списка подозреваемых. Преследователем мог оказаться кто угодно — от старого коллеги до бариста, который каждый день делал ей напитки. В глубине души я понимал. Можно было продвинуться дальше во всех расследованиях, если бы я не отвлекался. Я хотел проводить время со Стеллой, а значит, никаких долгих часов и сверхурочной работы в офисе. Я водил ее на свидания каждые выходные, ужинал с ней каждый вечер и трахал ее до беспамятства каждую ночь, постоянно осознавая, что должен был провести это время, занимаясь чем-то другим. Способность Стеллы воздействовать на мои рациональные решения проявилась примерно через неделю после своевременной кончины Фрэнка Риверса. Я щелкал ручкой, глядя на записку, лежащую передо мной на столе. С момента поездки на Гавайи сталкер ушел в подполье. Никаких новых записок и контактов до сегодняшнего дня. Щелк, щелк. Два напечатанных предложения, доставленных в простом конверте без надписей. Он оказался среди остальной почты, хотя на нем не было адреса. «Ты не можешь защитить ее, и она никогда не будет твоей. Она моя». Шепот ярости пронзил мое естество. Само сообщение — ерунда, его будто написал капризный ребенок. Гораздо сильнее беспокоили три приложенные фотографии. Стелла завтракает в кафе рядом с «Миражом», фотографируется на Национальной аллее и выходит из продуктового магазина. Все три сделаны после нашего возвращения с Гавайев. Ярость сгустилась, покрыв мою кожу инеем. Возникло искушение отыграться на одном из многочисленных имен, которые я держал в своей базе данных именно для этих целей. Но я подавил желание в пользу расчета следующего шага. Я не мог доверить безопасность Стеллы никому, даже Броку. Он не входил в список подозреваемых, но не заметил, как сталкер подобрался достаточно близко, чтобы ее сфотографировать. А это большая оплошность. Конечно, его работа — защищать, а не следить, но я все равно разозлился. Преследователь появился снова через несколько недель молчания, и я не сомневался. Судебно-медицинская экспертиза записи даст те же результаты, что и всегда. Ничего. Кем бы он ни был, он прекрасно умел держать руки в чистоте, и ему хватало подлости подобраться к Стелле так близко, чтобы они с Броком ничего не заметили. Если с ней что-то случится... Внутри все сжалось. В Вашингтоне небезопасно, пока я не разберусь со внутренним бардаком. Невозможно сосредоточиться на выслеживании преследователя, если я не могу доверять собственным людям. Щелк, щелк. Я принял решение на втором щелчке. Положил ручку на стол, засунул записку и фотографии во внутренний карман пиджака и поехал домой. Стелла была на кухне. Она так увлеклась готовкой своего любимого ужасного смузи из ростков пшеницы, подпевая радио, что не замечала, как я вошел, пока я не обнял ее сзади и не поцеловал в шею. «Кристиан!» — ее голос наполнила удивленная радость. «Ты сегодня рано». «Тяжелый день на работе», — солгал я. Я вдохнул ее, убеждая себя, что в моих руках она в безопасности. Она пахла солнечным светом и цветами. Я позволил себе немного расслабить мышцы, прежде чем заговорил снова. У меня возникла идея. «Ой-ой», — поддразнила она. «Мне начинать бояться?» «Сомневаюсь. Она с твоей доски желаний». Я видел список, приколотый к пробковой доске в нашей комнате. Она сказала, что создала его еще в колледже. Список состоял из трех пунктов. Партнерство с Деламонте, большое путешествие по Италии и гардеробное. Два из трех были вычеркнуты. Стелла повернулась ко мне. Ее глаза расширились от изумления и слабой надежды. «Италия», — подтвердил я. «Летний отпуск. Поедем на месяц. Рим, Милан, Амальфитанское побережье, южное побережье итальянского полуострова Соренто, протяженностью 50 километров. Вывести ее из города — очевидный шаг, пока я не разберусь с происходящим, а список желаний стал идеальным прикрытием для поездки. Я не хотел рассказывать Стелле о последней записке. Послание адресовали мне, а не ей, и я не хотел ее пугать». Тем более у меня еще не было четкого решения. «Еще одна поездка?» В ее голосе прозвучало сомнение. «Но мы только вернулись с Гавайев». «Действительно. Мы вернулись с Кауаи всего месяц назад. Слишком рано для новой поездки, особенно если учесть, сколько у меня дел. Но мысль о том, что этот ублюдок может к ней прикоснуться... Достаточно одной оплошности, одного промаха, одной ошибки, и я могу потерять ее навсегда. Я сделал глубокий вдох, справляясь с редким приступом паники. «Первая половина не в счет, она была по работе», — напомнил я. «По сути, это были длинные выходные». Стелла покачала головой. «Я начинаю подозревать, что на самом деле ты не работаешь, когда уходишь в офис. Никогда не встречала генерального директора с таким количеством свободного времени». Я не сдержал ухмылки. «Это другой вид работы. Я получал в Harper Security достойную зарплату, но основную часть моего дохода приносили секретные устройства и программное обеспечение. Я разрабатывал их и продавал тому, кто больше заплатит. Некоторым группам лиц я не продавал принципиально. Террористы, некоторые правительства и отдельные неприятные личности. Все остальные играли честно и платили огромные суммы за технологии, недоступные конкурентам. Половину рабочего времени я тратил на Harper Security, а вторую половину — на разработки». «Ты уверен, что месяц не слишком много?» Стелла продолжала сомневаться. «Мы не можем просто взять и так надолго уехать». «Я миллиардер. Мы можем делать все, что захотим». Она игриво закатила глаза, и я улыбнулся. «Считай это моим подарком на день рождения». «Мы уже отпраздновали твой день рождения», — напомнила она. «На прошлой неделе мне исполнилось 34. Мы отметили это в выходные едой, сексом и тем, что я вылизывал ее, пока она не кончила мне на лицо. Хороший получился день рождения. Кроме того, странно отправляться в путешествие моей мечты на твой день рождения. Надо поехать туда, куда хочешь ты. Стелла обняла меня за шею. «Выкладывай, Харпер. Какой пункт назначения значится в твоем списке желаний?» «Его нет, и мое желание — баловать тебя». Я прижался к ней лбом. Записка и фотографии прожигали в кармане дыру. «Последний шанс, бабочка. Ты едешь или нет?» «Раз уж так...» Она обезоруживающе улыбнулась. «Я в деле». «Идеально». Я снова поцеловал ее, на этот раз в губы. К черту рациональность. Когда дело касается безопасности Стеллы, рациональности не существует.